гауптман Гюнтер Фюльграбе. Нет, уже майор. Перед вылетом начальник штаба полка его поздравил с переходом с простого погона, хоть и четырьмя квадратами, на витой. Первый раз взлетал с аэродрома, командуя эскадрильей. Пусть новый погон будет с одним квадратиком, но зато витой. Гюнтер получил сразу два поздравления с внеочередным воинским званием и с должностью командира эскадрильи. Так вот, теперь уже майор Гюнтер Фюльграбе вел теперь уже свою эскадрилью уже знакомому району цели. Правда, в эскадрилье было всего 10 машин. Помимо ведомого второй пары его бывшего звена, в строю отсутствовал еще МиГ бывшего Кумеска. А он так хотел сходить напоследок со своей эскадрильей. Но когда его МиГ уже заходил на посадку после предыдущей штурмовки, у него забарахлил двигатель. Что неудивительно, все-таки 4-й авиаполк ННА использовал свои МиГ-17Ф в хвост и в гриву еще до войны. Что же удивляться, что ресурс у всех машин подходит к концу. Бывший Камеск был назначен заместителем командира 1-го полка ННА. Получивший недавно самолеты МиГ-19С, 1-й полк с самого начала войны участвовал в отражении налетов ударных самолетов НАТО, носителей ядерного оружия, наравне с советскими полками истребителей-перехватчиков, и к концу первых суток войны понес ощутимые потери. Поэтому бывший КамАЗ не успел даже толком попрощаться со своей эскадрильей. Сначала эскадрилья получила срочный приказ на вылет, западнее цели, возле Витца, а потом сразу же за ним прибыла машина. Но Гюнтер этого не знал. Сейчас у него в голове была одна мысль — не оплошать. Вести в бой четверку, да еще в составе эскадрильи — это одно, а самостоятельно управлять целой эскадрильей — это совершенно другое. Груз ответственности поначалу давил и мешал нормально думать, но потом Гюнтер собрался. «Черт, сейчас не время рефлексировать. Я подведу не только себя, но и своих товарищей». И к району Витца эскадрилью подводил уже прежний Гюнтер, хладнокровный пилот, имевший за своими плечами не один боевой вылет. «Идем курсом 330 над озером Хюце. Левый разворот на 180, высота 1000. За автобаном Е-45 левый разворот на 100. Перед атакой снижаемся до 500. Предварительно ориентиры шоссе 214 к западу от Витцы. Первый заход бомбы. Сигналы от наземных частей все помнят?» Последняя фраза явно была лишняя, все-таки он первый раз вел эскадрилью в атаку. Сигналы от наземных частей не потребовались, картина перед ним разворачивалась ясная, как на ладони. Сначала шоссе 214 от перекрестка в Бухольце до Еверзена, на котором почти впритык стояли носатые американские грузовики. Эскадрилья шла колонной пар, заходящее солнце подсвечивало цели, как на ладони, одновременно слепя американцев. Почти вся серия бомб, сброшенная эскадрильей Гюнтера, легла по тыловым подразделениям американских бронетанкового и мотопехотного батальонов. Далее его машины пронеслись над недавним полем боя к западу от Витца, усеянным подбитой бронетехникой американской и советской. Потом над самим городком, по окраине которого между домами торчали поджарые силуэты советских БТР-152. «А где наши танки? Их же совсем не видно!» «Неужели они все там, горят на поле?» — удивился Гюнтер. Внезапно с земли прорезался голос авиационного корректировщика на немецком. «Камрады, вы как нельзя вовремя! Можете еще раз ударить по танкам противника на шоссе Е-45 к югу от Еберзена?» «Конечно, иначе зачем мы здесь?» — отозвался новоиспеченный майор и начал отдавать приказы, выводя своих пилотов на второй заход. Бронетехника американцев, отошедшая после атаки в лоб, как раз в этот момент начала совершать обходной маневр. Американский командир, здраво рассудив, что при штурме противника, засевшего на узких улочках Витца, он несет непозволительные потери, решил действовать иначе. Оставив одну мотопехотную роту с танковым взводом блокировать Витца, он бросил остальные силы в обход. В конце концов, он выбил у русских танки, а на одних бронетранспортерах они не рискнут высунуться в поле. Надо подождать свою артиллерию, она подавит эти чертовы пушки, и оборона русских Витцы лопнет, как гнилой орех. Но этим займется командир роты, оставленной для блокады, а основным его силам надо спешить в цели на помощь группе подполковника Болла. Передовые паттоны 66-го бронетанкового батальона уже съезжали с автострады Е-45 на дорогу Л-310, обходя русских с юга. С севера обходному маневру мешала извилистая лента Аллера, как вдруг с воздуха пришли очередные неприятности. На первом заходе реактивные штурмовики «Красных» разбомбили тыловые подразделения обоих батальонов, стоявшие на дороге 214. Американские командиры никак не могли привыкнуть к тому, что над ними постоянно висят самолеты противника. Проклиная этих говнюков из Air Force, на которых гораздо чаще натыкаешься в пивных барах, чем на поле боя, командир 66-го едва успел приказать увеличить интервалы и скорость движения, надеясь быстро достичь развязки с Л-310. Ведь с автобана просто так не съедешь, даже на танке. Как вдруг уже увидел заходящие на колонну его батальона самолеты противника. Выстроившись колонной пар и увеличив между ними дистанцию, миги эскадрильи Гюнтера обрушились на колонну, невзирая на огонь танковых зенитных пулеметов. Гюнтер, выводя машину из пологого пикирования, оглянулся вниз. На автобане горел с десяток единиц бронетехники. Чуть позже он, заложив разворот на 180 с набором высоты, по привычке старого истребителя еще раз бросил взгляд назад, на запад. И похолодел. У его эскадрильи в воздухе появились спутники. На западе, с превышением почти на 2 километра, на фоне закатного солнца, появились 6 точек, быстро увеличивающихся в размерах. И сразу же, как только его МиГ набрал высоту, запищало СПО. Обернувшись еще раз, Гюнтер увидел шлейфы бело-серого дыма, которые быстро потянулись к его эскадрилье. Срывающимся от волнения голосом майор крикнул в эфир: «Внимание, ракетная атака! 6 истребителей противника атакует сзади!» Одновременно с этим майор заложил правый боевой разворот со снижением на 90, снова уходя от ракет на малую высоту. Первые 3 машины, его ведомый и вторая пара, синхронно повторили его маневр. Вторая четверка отреагировала так же, только выполняя левый разворот со снижением. А вот концевая пара замешкалась, ее ведущий потерял лишнюю секунду, раздумывая, куда выполнить разворот. Сначала дернулся влево, потом переложил ручку вправо, опять меняя траекторию движения. И это оказалось его последней ошибкой, фатальной. 2 первые ракеты AIM-7C Sparrow с полуактивной головкой самонаведения разорвались в непосредственной близости от его самолета. Корпус боевой части таких ракет представлял собой кольцо из стальных, спаянных друг с другом стержней. И после подрыва 2 боевых частей неконтактными активными радиолокационными взрывателями планер МИГа оказался буквально порублен на куски. Ведомый последней парой развернулся сразу влево, уже не видя, как ведущий дергается туда-сюда. Это спасло ему жизнь. Вторая пара ракет прошла за его хвостом буквально в нескольких десятках метров, на расстоянии чуть-чуть, но превышающем радиус действия неконтактных взрывателей. Увернувшись от первого ракетного залпа, Гюнтер на мгновение задумался, что ему делать дальше. Задача его эскадрильи выполнила, и можно вроде уходить домой. Но противников всего 6. Да, у них ракеты, но на малой высоте и в маневренном бою они противнику не очень-то помогут. Его раздумья моментально прекратились, как только он увидел горящий МиГ, падающий на землю. Нет уж, потерю еще одного пилота он им спускать не станет. Кстати, а кому это им? Гюнтер никак не мог определить тип самолета противника, даже сблизившись, когда они начали крутиться на виражах. Причем вражеские пилоты, как ему показалось, даже с охотой приняли этот рисунок боя. Но что за самолеты ему противостоят? Похожи на «Хантеры», но раскрашены как-то по-чудному и опознавательные, вроде американские. 2 машины противника, стараясь разорвать контакт, полезли наверх. Гюнтер, оставив остальные свои 5 машин, с первой четверкой пошел за ними. К его удивлению, на горке его МиГ-17F стал довольно быстро догонять эту пару. Видя, что четверка МиГов, идущая в набор высоты за ними, вот-вот выйдет на дистанцию огня, пара противника прекратила набор и попыталась оторваться на максимальной скорости в горизонтальном полете. Но и здесь МиГи, как сразу выяснилось, были быстрее. Противник, поняв, что удрать по прямой не получится, попытался уйти переворотом, но Гюнтер, ожидавший такой шаг, не дал американцу этого сделать. Он догнал машину ведущего и нажал на гашетку, как раз в тот момент, когда серо-голубой самолет врага с пижонски красными за концовками крыльев уже лег на крыло. И за мгновение до того, как его снаряды начали рвать в клочья фюзеляж американца, Гюнтер успел разобрать слово «Navy», написанное на фюзеляже за крылом в задней части. Палубная авиация США. Ну точно. Он вспомнил картинку из альбома с силуэтами вражеской авиации. Палубный истребитель US Navy «Демон». Модификация одна из последних, раз они использовали ракеты. Но откуда они здесь? До ближайшего моря от цели несколько сотен километров. Решение этого вопроса он оставил на потом. Сейчас надо разобраться с насущными проблемами. Ведущий второй пары его четверки тоже не сплоховал. Демон, атакованный им, задымил, попытался вывернуться из-под удара, но на поврежденной машине у американца это получилось плохо. И МиГ, ведомого второй парой, заложив боевой разворот со снижением, перечеркнул его снарядной строчкой. Демон, на мгновение повисев еще в воздухе, рухнул вниз, объятый пламенем. Майор повел свою четверку на помощь оставшейся группе. Там дела оказались не так блестяще. Ведущий второй четверки не нашел ничего лучше, как выйти на четырех американцев в лобовую атаку. О чем он думал, непонятно. Может, рассчитывал, что американцы, идущие на почти вдвое больших по размеру машинах, испугаются и отвернут раньше. Но расспросить ведущего второй четверки уже не получилось. Демоны также охотно приняли предложение, а при сближении оказалось, что по 4 20-миллиметровых пушки на каждом из четырех американцев — это более весомый аргумент, чем 2 23-миллиметровки на каждом из 5 МиГ-17Ф. И машина ведущего, получив с десяток снарядов, просто рассыпалась в воздухе. Остальные три мига отвалили в разные стороны, и демоны тут же сели им на хвост. Дело для немцев обернулось бы совсем худо, если бы не четверка Гюнтера. Сверху эта ситуация была как на ладони, и Гюнтер, отдав соответствующей команды, атаковал левую пару демонов. Они как раз дожимали в свои прицелы МиГ, оставшийся одиночкой после неудачной лобовой атаки. Этот МиГ после резкого разворота с набором высоты потерял скорость и был бы неминуемо сбит в ближайшие секунды. Но пара Гюнтера, имевшая запас и высоты, и скорости, успела сесть на хвост американцам раньше. Гюнтер, видя, что демоны тоже вот-вот начнут расстреливать еще один самолет из его эскадрильи, открыл огонь с максимально возможного расстояния. Он особо не ждал результатов. Главная задача была отсечь противника от своего, но один снаряд все-таки попал в ведомый самолет противника. Ведущий демон сразу вывернулся боевым разворотом. Гюнтер сразу пошел за ним, приказав своему ведомому добить поврежденного американца. В следующую минуту Гюнтер крутился с этим одиночным демоном, не переставая удивляться, как такой большой самолет, почти в два раза больше его МиГ-17Ф, может быть таким маневренным. Да и американский пилот, сидевший в нем, был не пальцем делан, неприятно удивив Гюнтера своим пилотажем. Одновременно Гюнтер смотрел на стрелку указателя уровня топлива, которая неумолимо приближалась к нулю. Видимо, противника беспокоили те же проблемы, потому что демон резким переворотом ушел вниз, почти до самой земли, сразу скрывшись в наступивших сумерках. Гюнтер еще раз с сожалением посмотрел на указатель уровня топлива и отказался от промелькнувшей в голове мысли о преследовании. К тому же пора бы вспомнить о том, что он командир эскадрильи. Майор, вводя машину в плавный вираж, огляделся вокруг, опрашивая по радио своих. Свои оказались все целы, больше потерь не было. Ведомый Гюнтера добил таки поврежденного американца, открыв свой счет. Вторая пара его бывшей четверки сумела повредить еще одного, но не сильно. Тот, запарив, все же не отстал от своего ведущего, и они ушли от мигов тем же маневром, что и противник Гюнтера. На свой аэродром эскадрилья, ставшая уже восьмеркой, возвращалась в молчании. Вроде бы и задание выполнили, и из-под первой ракетной почти все ушли, и трех сбитых на свой счет записали. Но все равно. Потеря двух своих друзей в одном вылете — это было просто потрясением для всех. Кроме Гюнтера Фюльграбе. Он-то как раз вспомнил события 20-летней давности на Восточном фронте, когда такие потери были нормой для его части в конце войны. Гюнтер не знал, что его последняя атака позволила советским частям переломить ситуацию на этом кусочке фронта, по сути, став последней соломинкой, переломившей спину верблюду. Нет, прямые потери от одного захода десятки мигов на шоссе, забитой бронетехникой, были для американских частей отнюдь не фатальны. Всего 8 БТР М-113 и 2 Паттона. Но в суматохе, последовавшей после штурмовки МиГов, никто не заметил, как две роты советских танков Т-54А подходят, развернувшись широким фронтом с востока. Командиры этих двух рот вызванный час назад от Винзена, правильно оценили обстановку. Солнце, пусть в сплошных тучах, уже почти зашло, но силуэты машин американцев, стоящие на автобане, еще были видны на фоне багрово-красного заката. А советские танки совершенно терялись в вечерней дымке. Первые три залпа русские танкисты сделали как на полигонном стрельбище в Бернау, совершенно без противодействия. Потом, спохватившись, американцы начали отвечать, но момент был упущен. К тому же они находились в заведомо проигрышной ситуации, стоя в колонне на автобане. Результатом стал полный разгром обеих американских частей. Командир 68-го танкового полка, получив по радио донесение от своих танкистов, со своими силами перешел в наступление на запад от Витце. Смяв заслон, выставленный американцами, танковый взвод Паттонов, как оказалось, был слабой преградой для двух батарей ИСУ-122С, попросту расстрелявших американские танки с дальнего расстояния, русские с востока ворвались в Еверзон, забитый тыловыми подразделениями. И практически одновременно с этим две танковые роты, закончив добивать последние слабо огрызающиеся паттоны 66-го бронетанкового батальона дивизии «Ад на колесах», вышли к окраине Еверзена с юго-запада, по Контиш-штрассе. В итоге из полуокружения, куда попали два американских батальона, бронетанковый и мотопехотный, вырвались всего пяток бронетранспортеров и десяток единиц прочего автотранспорта. Танки были потеряны все. Командир 66-го бронетанкового был убит. Но уцелел один командир роты 41-го мотопехотного батальона, который сумел привести в порядок остатки американских частей и даже смог подорвать один пролет моста на автобане Е-45 через Аллер, соорудив наскоро импровизированный фугас из десятка минометных мин. Остальные мосты, согласно поставленной штабом 6-й мотострелковой дивизии, советские войска сумели захватить неповрежденными. Но, в свою очередь, 68-й танковый полк понес значительные потери. Третий танковый батальон был полностью уничтожен, а двух рот 2-го батальона осталось всего 9 машин. Американцы, даже погибая, продолжали отстреливаться, и не все их снаряды летели мимо. На правом фланге ситуация была получше. Остальные части американской 2-й бронетанковой дивизии, прибывающие для контрудара в район цели, сначала в течение всего дня на марше подвергались постоянным атакам с воздуха, а потом столкнулись во встречном ночном бою с уже развернувшимися основными силами 6-й советской гвардейской мотострелковой дивизии. Командир дивизии, генерал-майор Писарев, отрядив польский механизированный полк отжимать остатки тактической группы полковника Бола на север, тремя мотострелковыми полками при поддержке 52-го отдельного реактивного дивизиона ворвался в дыру, возникшую в обороне НАТО. На территории к северу от берегов Аллера до самого Бергена, куда поляки выдавили группу Бола к 9 часам вечера, уже не было вообще никаких частей НАТО. А подполковник Генри Булл, оставшийся без связи и без горючего, в это время решал непростую дилемму. Остаться на позициях и умереть или бросить танки, слив все остатки горючего в оставшиеся автомобили и бронетранспортеры, попробовать вырваться на запад. Потому что на севере, куда его все время теснили эти упрямые поляки, уже слышна была канонада в предместьях Мюнстера. К тому же радиоактивный фон к северу резко повышался. Одним словом, на север он отступать не захотел и, подорвав технику, оставшуюся без горючего, двинулся на северо-запад, через Зольтау. Еще был вариант отступать через Вальсроде, но он от него отказался, и это спасло остатки его группы. В Вальсроде передовые части 16-го гвардейского мотострелкового полка ворвались к 10 часам вечера. А потом был ночной бой, где 4 бронетанковых и 2 мотопехотных батальона 2-й американской бронетанковой дивизии схлестнулись с тремя советскими мотострелковыми полками, поддержанными тремя дивизионами самоходок ИСУ-152 400-го артиллерийского полка. Американцы по своему списочному составу, если уступали советским частям, то не намного. Но против них было слишком много факторов. Марш по дорогам на вдвое большее расстояние, чем силы противника, да еще под непрерывными атаками с воздуха, проходившими весь день, далеко не повышает боеспособность. Это привело к тому, что американские части подходили разрозненно по частям и по двум дорогам Е-234 и номер 440, и уже далеко не в полном составе. Один мотопехотный батальон, идущий по дороге Л-214, вообще не смог принять участие в сражении, поскольку был остановлен остатками сил 68-го танкового полка на мосту через Лайне. Но все равно череда скоротечных ночных схваток, хотя и привела в итоге к разгрому американской 2-й бронетанковой дивизии, очень дорого обошлась советским частям. И когда к утру части дивизии вышли к реке Везер от Хасселя до Фердена, в трех мотострелковых полках, 16-м, 81-м и 82-м, осталось всего 30 танков. Генерал-майор Писарев понял, что это все, на что способна его 6-я гвардейская. Бронетранспортеры 30-го разведбата еще смогли на последних силах и каплях горючего захватить мост на дороге Л-330 к западу от Хасселя. Но это был последний рывок. Ситуация была бы крайне опасна, если бы Писарев не знал, что с рассветом его части на линии соприкосновения с противником не сменит резерв свежая моторизированная дивизия ННА ГДР. Да и польские части, бьющиеся весь предыдущий день в лоб об оборону Мюнстера на его правом фланге, наконец-то проломили сопротивление противника и в скором времени закроют его фланг. А у НАТО перед ними уже свежих частей нет. Майор Гюнтер Фюльграбе, входя на доклад командиру полка после последнего вылета, внутренне был готов к любым неприятностям. Потерять два самолета в бою, да еще один, разбившийся при заходе на посадку в темноте, в первом же вылете, это как-то не украшает командира эскадрильи. Но, к его изумлению, комполка не стал его распекать, напротив, похвалил. Причина этого необычного поведения строгого сухопарого прусака, от которого доброго слова не дождешься, выяснилось сразу. От сухопутных войск на столе у командира уже лежала благодарная радиограмма, из которой следовало, что эскадрилья Гюнтера чуть ли не решила исход всего сегодняшнего сражения, с требованием непременно поощрить и наградить всех пилотов. Поэтому командир, видя, что Гюнтер едва держится на ногах от усталости и ничего не соображает, просто отправил его спать, отложив все поздравления и награды на утро. Единственное, что еще успел сделать Гюнтер перед уходом из штабного бункера, это доложить о появлении самолетов американской палубной авиации. Вымотанный сегодняшним бесконечным днем, он даже не спросил, где разместилась на ночь его эскадрилья. Хорошо, что комполка, видя его состояние, послал вслед за ним адъютанта, который его и направил в казармы летного состава, расположенные в полузаглубленном бункере за капонирами, куда уже закатили их миги, заодно надев на него прорезиненную накидку и вручив респиратор, предупредив майора, чтобы он долго не находился снаружи. В самом начале войны разрозненные атаки авиации НАТО, сильно поредевшие от первого ракетного удара русских, на авиабазу удалось отразить. Но один из ударных американских самолетов прорвался к мосту через Эльбу возле Тангермюнде, сбросив на него ядерную бомбу в 70 килотонн. Аэродром Штендаль был стационарным объектом, и поэтому все сооружения были закопаны в землю или расположены в укрытиях. Но ветер весь прошедший день менялся с южного на северный и обратно. Поэтому радиационный фон в окрестностях аэродрома уже превышал нормальный на порядок. Зайдя в тамбур подземной казармы личного состава, Гюнтер, как зомби, бездумно выполнил все указания дежурного дозиметриста по дезактивации и, наконец-то, попал внутрь. Его пилоты уже все поголовно дрыхли на койках, некоторые даже спали, не раздеваясь. Он было начал искать свободное место, но тут к нему подскочил дневальный, до этого дремавший на стуле входа. «Гермайор, пойдемте, я вас провожу до вашей комнаты. Вам, как командиру эскадрильи, отвели отдельную, вот сюда заходите», — свистящим шепотом объяснил ему солдат. При этом он все время как-то странно смотрел на майора, но Гюнтеру было не до этого. Он вошел в свою комнату, закрывая за собой дверь и одновременно повернувшись, нашаривая на стене выключатель, не желая будить включенным светом своих пилотов. Включив свет, он схватился машинально за кобуру, услышав за спиной шуршание. В комнате уже кто-то был. «Добрый вечер, Гюнтер. Не ожидал меня здесь увидеть? А я вот здесь. Я слышал, о тебе майора дали. Поздравляю. И ты снова сбил кого-то там. И сейчас прилетел живой и невредимый. А вот мой Руди уже мертвый». На кровати сидел человек, которого Гюнтер Фюльграбе меньше всего хотел увидеть и сейчас, и когда-либо потом. Эльза. Жена Рудольфа, ведущего второй пары его старого звена, сбитого в первом бою еще вчера вечером. Рудольф тогда замешкался, не стал стрелять по старфайтеру с немецкими крестами, а тот парень, уйдя из-под атаки, в свою очередь сбил его меткой очередью из шестиствольной пушки. «И что теперь мне делать?» — судорожно думал Гюнтер, глядя на заплаканное, но по-прежнему красивое лицо Эльзы. «Как ты сюда попала?» — стараясь оттянуть неизбежное и тягостное объяснение, спросил он. Бурную историю стремительного знакомства и последующей свадьбы Рудольфа и Эльзы 2 месяца назад обсуждала вся эскадрилья. Они познакомились недавно, 30 мая, на празднике Дня Конституции ГДР. Группа летчиков была в увольнительной и поехала в Росток, где в кафе за соседним столиком сидели девушки. Две просто миловидные, а одна очень красивая — Эльза, с длинными волосами цвета спелой пшеницы. Руди был тоже очень хорош, высокий, в летной форме, с открытым мужественным лицом. Одним словом, парень с рекламного плаката, призывающего молодежь поступать в летное училище. И когда в кафе заиграла музыка, Руди сразу же пригласил Эльзу танцевать. Он, правда, предлагал сначала подойти к Гюнтеру, но тут, как говорится, без шансов. По сравнению с ним Гюнтер смотрелся достаточно уныло. Старый, ниже на голову ростом, с ранней сединой на висках, да еще с уродливыми ожогами на скулах и без того невыразительной физиономии. Ожоги достались Гюнтеру на память об одном неудачном дне декабря 1944 года. Тогда меткой очередью советского стрелка с бомбардировщика П-2 истребитель Гюнтера был подожжен, а сам он, вдобавок, приземляясь с парашютом, сильно повредил ногу, которую в суматохе агонизирующего Третьего Рейха врачи так толком и не вылечили, оставив Гюнтера с легкой хромотой. К полетам его, в конце концов, допустили, а вот танцевал Гюнтер отвратительно. Одним словом, Гюнтер тогда отказался, и к девушкам подошел Руди. Потом у них с Эльзой был стремительный роман со сценами ревности, разрывами, возвращениями, который в итоге закончился свадьбой. Эльза даже пошла в ННА, вольно-наемный, в батальон связи. Поэтому она стоит перед ним в форме. Но сам батальон дислоцировался возле Любека. Откуда она взялась здесь, в Штендале, тем более на авиабазе, и как она попала в бункер летчиков? «Сюда или в Штендаль?» «В Штендаль нашу роту перебросили сегодня утром. Обеспечивать связь на этой авиабазе. Потом, как нельзя кстати, сюда же перевели ваш полк. Как только у меня закончилась смена, сказала, что мой муж — летчик вашего полка, и прошла в распоряжение полка. Сразу после того, как ваша эскадрилья вылетела на боевой вылет. И сразу узнала, что Руди уже сутки как погиб, техники сказали. В казарму я прошла просто, сказав Невальному, что мой муж сейчас вернется с вылета, и сунула ему бутылку корна. Корн — сорт дешевой кукурузной водки в ГДР. А когда вернулись твои пилоты, я зашла в твою комнату, чтобы им не мешать. Тебе все ясно?» Она подошла ближе, и Гюнтер машинально заметил, какая Эльза все-таки высокая, выше его ростом. «А теперь расскажи мне, Гюнтер, почему ты живой? Даже там кого-то снова сбил, как мне рассказали. А мой Руди погиб в первом же бою. Почему так произошло? Что у вас там случилось?» Она подошла еще ближе, и Гюнтер с удивлением обнаружил, что она изрядно выпила. «Ну, точно, вот же на тумбочке стоит рюмка и почти пустая бутылка кирша. Кирш — сорт популярного вишневого 20-градусного ликера в ГДР. Он попытался ее успокоить. Эльза, не кричи так громко, мои парни спят. У нас сегодня было целых 5 боевых вылетов, я ничего не соображаю, устал чертовски. Давай отложим этот разговор на завтра». Но его слова еще больше распалили ее. Она начала кричать, глотая слезы и махая на него руками. «На завтра? Оно вообще будет это завтра. Я знаю, что твоя эскадрилья в последнем вылете потеряла 3. Думаешь, я не понимаю, на что ты надеешься? На то, что или тебя завтра собьют, или меня убьют? Ты что, тоже рассчитываешь смыться от меня, как Руди?» Она уже не соображала, что кричит. Махание руками перешло в беспорядочные удары по рукам и плечам Гюнтера. У нее началась форменная истерика. «Ну, хватит, не надо орать, дай парням выспаться, иначе завтра нас всех собьют!» С этими словами он стал хватать ее за руки, но это плохо получалось, и тогда он просто сгреб ее в охапку. Когда он это сделал, из нее как будто вынули стальной стержень, который ощущался в ней все это время. Она стала даже ниже ростом, крепко прижавшись своим лицом к его плечу. И уже шепотом все время бессвязно говорила, как будто отчаянно торопясь куда-то, по-прежнему перемежая свою речь рыданиями. «Гюнтер, прости, я не знаю, что делаю. Будь проклят эта война! Руди, как я его любила, если б ты знал! Я ведь целое сражение выиграла за него. Думаешь, я не знаю, сколько у него девок было. И гораздо моложе меня. Мне ведь уже 27 скоро. Но я его завоевала. Он мой уже был. Вот только ребенка завести не успели. Я хотела сначала в армию устроиться, чтобы поближе к нему, а уже потом, через год-два, а тут вдруг эта война. Я столько страху натерпелась, когда вчера вечером на дежурстве сидела. Ведь эфир же слушаешь. Знаешь, каково это слушать? Как сразу целая прорва радиостанции внезапно замолкает в течение нескольких минут, гражданские, военные, в разных странах. И ты понимаешь, почему? Потому что они все умерли. Вот так, сразу. Потом стали приходить сообщения. Нашей республике еще мало досталось по сравнению с поляками. А у русских так там вообще ад сошел на землю. А мой Руди уже погиб тогда. Твои парни рассказали, как он погиб. По-дурацки. Не стал стрелять по немцу, а тот стал. Что мне теперь делать? Я так хотела семью, детей. Казалось, все, вытянула счастливый билет. Как же, муж такой красавец, да еще офицер, летчик. Ты мужчина, даже не представляешь себя, как тяжело женщине выйти замуж в Германии. Вас же так мало осталось еще после той войны. И остается все меньше и меньше, с каждой минутой. Он с изумлением обнаружил, что она расстегивает ему китель. «Эльза, какого черта ты это делаешь?» Гюнтер попытался отстраниться от нее, но она уже вцепилась в него мертвой хваткой. «Какого черта?» Она подняла лицо, и он близко увидел ее совершенно сумасшедшие синие глаза. «Я что, тебе уже не нравлюсь? Думаешь, я не видела, как ты украдкой на меня смотрел на нашей с Руди свадьбе?» Она, не переставая непрерывно говорить хриплым шепотом, уже стащила с него китель и начала растягивать пряжку его ремня. «А как же Руди?» — попытался возразить Гюнтер, стремительно утрачивающий волю к сопротивлению под таким бешеным напором. «А Руди погиб, ты же сам видел». «Руди...» Она, наконец, справилась с ремнем и стянула с него брюки, одновременным движением заваливая его на кровать. Гюнтер потрясенно понял, что он будет форменным образом изнасилован в ближайшие несколько минут. «Руди!» — продолжала говорить Эльза таким же горячечным, хриплым шепотом, горько усмехаясь. «Знаешь, я всегда держала собак, все время. Даже у родителей сразу после той войны были две овчарки, так что я в собаках понимаю. Так вот, Руди был догом. Таким красивым, сильным, породистым, которые медали получают на выставках, с которым можно пройти в выходной день по тротуару, и все на тебя вместе с ним будут оглядываться, завидовать тебе». Она тем временем окончательно освободила его от одежды, одновременно стаскивая с себя форменный мундир. Момент, когда она успела снять с себя юбку, Гюнтер даже не заметил, словно загипнотизированный ее непрерывным шепотом. «Но доги не выживают в лесу, а сейчас на всей земле лес. В лесу могут выжить только волки, такие как ты!» Она еще что-то говорила, сидя на нем и одновременно выгибаясь назад, но Гюнтер уже не слышал. Он вообще потерял всякую способность что-либо соображать. Потом, когда уже все закончилось... Гюнтер, проваливаясь в сон, смотрел на ее красивое, умиротворенное лицо и слышал, как она снова непрерывно шепчет. «Господи, дай мне хоть несколько недель, ну хотя бы дней. Почему все так? Гюнтер, милый, но почему ты ко мне сразу не подошел? Тогда, в Ростоке, там, в кафе?»